Капитан взглянул в сторону маленькой гавани, где Амелия покачивалась на волнах, готовясь выйти в море. «Что же нам делать с тобой, мальтиец?» — сказал он. «Мы не можем бросить тебя, но и оставаться нам нельзя». «Уезжайте», — сказал Дантес. «Мы пробудем в отлучке не меньше недели», — отвечал капитан. «И нам еще придется свернуть с пути, чтобы зайти за тобой». «Послушайте», — сказал Дантес, — «если через 2-3 дня вы встретите рыбачью или какую-нибудь другую лодку, идущую в эту сторону, то скажите, чтобы она зашла за мной. Я заплачу 25 пиастров за переезд в Ливорно. Если никого не встретите, вернитесь сами». Капитан покачал головой. «Послушайте, капитан Бальди, есть способ все уладить», — сказал Джакопо. «Уезжайте, а я останусь с раненым и буду ходить за ним». «И ты отказался бы от своей доли в дележе?» — спросил Эдмон, — «чтобы остаться со мной?» «Да», — отвечал Джакопо, — «и без сожаления». «Ты славный малый, Джакопо», — сказал Дантес, — «и Бог наградит тебя за твое доброе намерение. Спасибо тебе. Но я ни в ком не нуждаюсь. Отдохнув день-другой, я поправлюсь. А среди этих утесов я надеюсь найти кое-какие травы, превосходное средство от ушибов». И загадочная улыбка мелькнула на губах Дантеса. Он крепко пожал руку Джакопо, но был непреклонен в своем решении остаться на острове и притом одному. Контрабандисты оставили Эдмону все, что он просил, и удалились, часто оглядываясь назад и дружески прощаясь с ним, на что Эдмон отвечал, поднимая одну только руку, словно он и пошевелиться не мог. Когда они совсем скрылись из виду, Дантес засмеялся. «Странно», — прошептал он, — «что именно среди таких людей находишь преданность и дружбу». Потом он осторожно вполз на вершину скалы, закрывавшей от него море, и оттуда увидел Тартану, которая закончила свои приготовления, подняла якорь, легко качнулась, словно чайка, расправляющая крылья, и тронулась. Час спустя она исчезла. Во всяком случае, с того места, где лежал раненый, ее не было видно. Тогда Дантес вскочил на ноги, проворнее и легче дикой серны, прыгающей по этим пустынным утесам среди миртовых и мастиковых деревьев, схватил одной рукой ружье, другой — кирку, и побежал к той скале, у которой кончались зарубки, замеченные им на утесах. «А теперь», — вскричал он, вспомнив сказку про арабского рыбака, которую рассказывал ему Фария, — «теперь, Сезам, откройся!»